Июнь 1999-го. На улице вдруг разом погасли все фонари. Чахлые тени сопровождали движение Галкина и Маши к торцу здания, на котором кривлялись, как одержимые, какие-то красные буквы, смысл которых еще не доходил до их сознания. Но с каждым шагом тени становились все гуще, плотнели и наливались соками крадущегося света, но все еще напрочь скрывали от глаз то, на что падали. Отзвук их шагов летел вокруг них, летел впереди их, как будто они разбрызгивали саму тишину, как воду в лужах. «Игровые автоматы?» — недоуменно сказала Маша и растерянно посмотрела на Галкина. «Ну да, но нет», — обескураженно бормотал Галкин. «Я ничего не понимаю». Он взялся за дверную ручку, потянул дверь на себя, но она не поддалась. «Чудеса какие-то». «В решете», — добавила Маша. «Так у тебя, оказывается, есть тайная страсть». «Ну да», — невпопад ответил Галкин, продолжая ошарашенно смотреть то на дверь, то на вывеску. На месте милого, чаемого, белого слова на зеленом фоне вальяжно развалились эти неожиданные непристойные слова и лениво мигали в ночь буквами ядовитого красного цвета. 27 шагов от бывшей лавки «Халял» до двери подъезда прошуршали сухим и теплым асфальтом на всю Марьину рощу. Ключ в замке, обычно бесшумный и аккуратный, скрипнул, как обод корабельного анкерка, и свет электричества возник как бы ниоткуда, и приглушенный деликатностью времени суток тут же дал понять, что он гораздо мягче, чем о нем пишут в школьных учебниках и профессиональных инструкциях. Звякнули ключи. Дверь глухо и удивленно вздохнула, как всегда не обещая радости, но и не отказываясь впускать ее. Маша вошла и огляделась. Коннетабль Бертран, надув могучие икры, взирал со стены с почтительной снисходительностью старого доброго мажордома. Уста его, чуть раздвинутые просящимся наружу словом, словно говорили: «Добро пожаловать, сударыня! Мы давно вас ждем. Милости просим. Здесь вас никто не обидит». Черепок, не так давно забытый и оставленный Тимофеем, лежал на открытой книжной полке у хлипкого подножия Югуртинской войны, и дуга едва обозначенной улыбки, как полос самодельной люльки, укачивала сразу 2500 лет. Затаившийся мир хотел скрыться, но обнаруживал себя ежесекундно шершавыми брызгами вспорхнувшей листвы, тонким, как нить, протяжением автомобильного мотора и темнотой, которая сама производила мириады трепещущих таинственных звуков. И Маше, когда она следила в темноте за Галкиным, вглядываясь в его черты, прислушивалась к его интонациям, он казался похожим то на ее отца, то на того, такого далекого уже человека, который подарил ей слюдяной шар, то временами являлся ей самим собой, Галкиным, который, она была теперь уверена, всегда был и всегда будет участником ее жизни. А как случилось так, что раньше она об этом не знала? Она не знала и сейчас. Галкин ощутил давно неслыханное вдохновение. Ему казалось, что в этих сумерках сам Бог витает между предметами, таится в складках штор, легко касается милостивой стопой мест на карте, отмеченных булавками, и уколы их остриев обращает в воздушные ласки, и как сообщник в добром деле лукаво с ним перемигивается. И Галкин, говоря о жизни и смерти, говорил о жизни и смерти с той же легкостью, сообщаемой ему порхающим Богом, с какой два эти слова, прикровенные многоречием понятий, призваны были ублажить разум и сердце ради того главного, что они скрывали. «Я больше ничего не могу придумать», — Неожиданно для себя самого оборвал он себя и глянул в окно, где, розовея от предрассветного стыда, продолжали отплясывать электрической киноварью пунцовые буквы. «А, — сказала Маша без всякой интонации, — не верю». Он привлек ее к себе. Глаза ее влажно блеснули, и он увидел, как стоит в них жизнь. Так же широко, как 2 месяца тому назад, широко шагала зима к северу от Москвы, широко переступая заснеженные крыши, дымы, которыми курилась студеная земля, похолодевшие сосны снежными на ощупь стволами и липы в буклях инея у церквей, под которыми криво взрастали из земли каменные надгробия поэтов в военных сюртуках. И видел себя самого и своего веселого сегодня сообщника, хмельного душистым и летучим всемогуществом. Лето расположилось в Москве навсегда. Оно завоевало этот город. Город пришелся ему по душе, и оно решило остаться. Эмаль небосвода неуклонно струилась вниз, лизала крыши горячим дыханием, стекала на изнемогающий асфальт, томила печным дыханием, обдавала душно и крепко. Глядя из окна на улицу, Тимофей почему-то вспомнил, как 10 лет назад, в такой же забитый тополиным пухом полдень, он пришел в магазин за хлебом, а продавец, по виду отставной интеллигент, почему-то любезно, вкрадчиво спросил: «Вам пшенички?» Почему-то это. Вернувшись с Кавказа, он до сих пор пребывал во власти довольно противоречивых чувств. Образ флегматичного завады надолго остался для него символом потерянной мечты. Впрочем, разочарование его не было столь велико, чтобы как-то решительно менять мировоззрение. Разве что было еще досаднее, что противогаз утратил некоторые свои известные свойства. Просто теперь ему стало окончательно ясно, что надеяться больше не на кого, и спасаться поэтому надо и предстоит самому, и в этом он предвкушал какую-то сладкую отраду. Но все же было немного грустно от того, что академики не оправдали надежд, возложенных на них легкомысленным телевидением, пусть даже и при том, что сами об этих надеждах ничего не ведали. Вероника наконец-то перестала отвечать на его звонки. Впрочем, звонок такой был всего один. Но глубже он решил не падать и оставил ее в покое. Теперь, когда он вышел из любовной битвы и остыл от горячки боя, все произошедшее с ними стало ему ясно. Просто однажды на пашне своей страсти они увидели росток любви, и оба от испуга и с непривычки стали яростно топтать его, стремясь погубить. Какого цвета любовь? Похожа ли она на клейкую травинку, на саженец или, может быть, на цветочную луковицу? Какое-то время ему не удавалось пожелать ей добра, но все-таки это получилось. Уже несколько недель Тимофей никак не мог дозвониться Вадиму. Мобильный был выключен, а его домашний телефон не отвечал. Тимофей ломал голову, что с ним могло приключиться, пока, наконец, Феликс все ему не объяснил. «Кадимский что учудил?» — сообщил он, как бы между прочим. «Бросил все и уехал на Кавказ искать этих академиков. Помнишь, вы сами мне рассказывали зимой?» «Что-что?» — недоверчиво протянул Тимофей. «Куда ты сказал?» «Ну да». Удивляясь его недоверию, подтвердил Феликс. «Вот оно!» — мелькнуло у Тимофея в голове. «Разменял!» На лице его проступило выражение вшитого алкоголика. «Как же это, а?» — продолжал думать он, и хотя давно уже говорили о другом, растерянно и беспомощно улыбаясь, переводил глаза с лица на лицо той компании, о которой нечего говорить. Но никто не мог понять этого его выражения и того, какие чувства им завладели. Понять его вполне мог только Вадим, но Вадим сам и был его причиной.